Уже открыв рот, чтобы сказать им об этом, я вдруг заметил, что это та самая женщина. Несомненно, одна из тех двух зазывал, которые купили или сделали вид, что покупают юбкетчера. Хотя у нее тогда была совсем другая прическа и одежда, по-другому накрашено лицо, я был уверен, что не обознался. Продавец насекомых без конца повторял, что она бабенка что надо. И действительно, стоило ей лишь немного изменить свой облик, как она стала казаться и в самом деле необыкновенно привлекательной. Однако уверенности, что мужчина тот же самый, у меня не было. Может быть, те его длинные волосы были просто париком? Если женщина могла изменить свой облик, тоже доступно и ее спутнику. Но все равно, почему-то тот мужчина и этот казались разными людьми. Когда человек тебе не по душе, судишь о нем лишь по внешнему виду. К моему огорчению, он помолодел лет на 10, и они теперь выглядели вполне подходящей парой. Куда девался продавец козявок? Мужчина водил рукой по прилавку, будто хотел выяснить, не покрыт ли он пылью. Не зная, как реагировать на его слова, я сказал, запинаясь, в туалете, наверное. Что же он, совсем закончил торговлю или новый товар притащит? Он быстро перебирал пальцами, точно работал на телетайпе, голос тусклый, сиплый. Чувствуя, что отвечать не нужно, я все же ответил. Закончил. Торговать, наверное, надоело. Почему? Женщина склонила на бок тонкую шею и с невинным видом протянула руку к билету на корабль. Такие были хорошенькие жучки. Если бы руку протянул мужчина, моя реакция была бы совсем иной. Но ее пальцы казались такими мягкими, словно без костей. Можно было не опасаться, что они помнут билет. «Да, положенница. Мы ведь пришли за деньгами. Может, вы за него уплатите?» Торговля у него совсем не шла. «Быть этого не может». Мужчина делал ударение на каждом слове. Скорее всего, это у него профессиональное. Я собственными глазами видел, что товар брали, так что ошибки быть не может. Женщина кивала в такт его словам, взгляд напряженный. Всем своим видом она как бы подтверждала ценность юбкетчеров. Нет-нет, раз она помощница зазывала, чистосердечием тут и не пахнет. Обычные штучки для привлечения покупателей. Но даже это не могло повлиять на мою симпатию к ней. Неприязнь к кошкам сводит на нет ластящийся котенок. В конце концов, шутливо болтая с ними, я помог им найти предлог, чтобы задержаться у прилавка. «Вы меня не помните?» Мой подбородок утонул в прыщавой шее и тем самым еще сильнее подчеркнул полноту. «А я вас помню». «Вспомнила!» Женщина захлопала в ладоши, глаза ее радостно заблестели. «Вы тот самый человек, который после нас купил юбкетчера, верно?» «Да, это был единственный проданный юбкетчер. Чепуха. Посчитайте как следует. Мы же тоже купили одного, значит, было продано самое меньшее два?» «Не морочьте голову, я все знаю». «Что вы знаете? Каким делом вы занимаетесь?» Они посмотрели друг на друга и расхохотались, но в их смехе ощущалась и некоторая растерянность. «Какое вы имеете отношение к продавцу козявок?» — спросил мужчина. «Никакого. Просто мне понравились юбкетчеры». «Чудно поручить постороннему человеку сторожить лоток. Терпеть, когда нужно в уборную, значит отравлять организм». «Что это такое?» — женщина трясла возле уха футляром с билетом на корабль. В ее немного писклявом голосе чувствовалось напряжение. Уж не смущена ли тем, что мне известно ее ремесло? «Что-то маленькое, наверное, книжный червь», — в хриплом голосе мужчины звучала издевка. Он дернул плечом и хрустнул пальцами. «Жуков этих чертовых ни за что не продашь, если они без рожек». «Юбкетчеры без рожек. Вот они и не продаются». «Нет, здесь что-то помассивнее, похоже, из металла». Мужчина стремительно протянул руку к последнему футляру, все еще лежавшему на прилавке. Схватив, он сунул его в карман. «Что же это за штука?» Не продается. Посмотреть-то можно, женщина из-под лобья глянула на меня.